Так говорили о многом они в откровенной беседе. Уши и голову, слушая их, подняла тут собака Аргус. Она Одиссеева прежде была, и ее он выкормил сам. Но на лов с ней ходить не успел, принужденный плыть в Илион. Молодые охотники часто на диких коз, на оленей, на зайцев с собой ее уводили. Ныне ж забытый, его господин был далеко, он, бедный Аргус, лежал у ворот на навозе, который от многих мулов и многих коров на запас там копили, чтоб после им Одиссеевы были поля унавожены тучно. Там полумертвый лежал неподвижно покинутый Аргус. Но Одиссееву близость почувствовал он, шевельнулся, тронул хвостом и поджал в изъявлении радости уши. Близко ж подполз к господину, и даже подняться он не был в силах, и в кость на него поглядевши, слезу от Евмея скрытно обтер Одиссей, и потом он сказал свинопасу: «Странное дело, Евмей, там, на куче навозной, собаку вижу, прекрасной породы она, но сказать не умею, сила и легкость ее на бегу таковы, как наружность. Или она лишь такая, каких у господ за столами часто мы видим? Для роскоши держат их знатные люди». Так отвечая, сказал ты, Евмей, свинопас Одиссею: «Это собака погибшего в дальнем краю Одиссея. Если б она и поныне была такова же, какою плыть, собираясь в Троянскую землю, ее господин мой дома оставил, ее быстроте и отважности верно б ты подивился. В лесу ни в каком захолустье укрыться дичь от нее не могла. В ней чутье несказанное было. Ныне же бедная брошена, нет уж ее господина, в чуже погиб он. Служанки ж о ней и подумать ленятся. Раб не родив, не принудь господин повелением строгим к делу его, за работу он сам не возьмется охотой. Тягостный жребий печального рабства избрав человеку, лучшую доблести в нем половину Зевес истребляет». Кончил, и в двери светло населенного дома вступивши, прямо вошел он в столовую, где женихи пировали. В это мгновение Аргус, увидевший вдруг через 20 лет Одиссея, был схвачен рукой смертоносную Мойры.